в этом списке я нашел имена де Валера и двух графинь — Маркевич и Кендалл. Эпилог. «Господин Жерар, уже? А мы вас ждали только завтра, утром». Так встретил меня на пороге дома печати молодой Лабульбен. Он был прав. Как это делают получившие отпуск, когда у них не совсем спокойно на душе? Я вернулся на день раньше. «А здесь что нового?» — спросил я не без некоторого смущения. — О, ровно ничего. Все так же потихоньку, полегоньку, сами знаете. — Ах, да, должен вам сказать, прибыл ваш сундук. Уже 3 дня. Я был немножко удивлен, вы меня не предупредили. Но, конечно, я отказаться не мог. Велел отнести его в гараж на улице Монтене. Можете получить, когда хотите. Он никому там не мешает. — Благодарю вас. Это все? — А что ж еще? — Право, как будто ничего. Он немного понизил голос. — Знаете, серьезно поговаривают о третьей зимней кампании. У себя в канцелярии я нашел 3 или 4 письма, ждавшие меня уже около месяца. В письмах не было ничего важного. Я заглянул в газету. Рассеянно пробежал статью под заглавием «Начнем теперь же готовиться к послевоенному периоду». Рядом были сообщения о событиях в Ирландии. Я прочитал под заголовок «Немецкие офицеры среди мятежников». Господи! Неужто же и все остальное так известно? Я схватил шляпу и вышел. Около 2 часов пополудни я был в сквере Лагард у дома профессора Жерара. Я поднялся по лестнице, позвонил. — Сейчас погляжу, дома ли, — сказала горничная, взяв мою карточку. — Ах, если бы не было его дома! — Нет, не лучше ли сразу положить всему конец? Горничная вернулась. — Будьте любезны войти. В кабинете профессора было темно. Думаю, при свете я не мог бы говорить. Рассказ мой длился 10 минут. Несомненно, я бессознательно в последние дни подготовил, что скажу, когда наступит минута. По крайней мере, я без особого труда находил нужные слова, только в горле немного пересохло. Кончил я даже несколько развязно. Может быть, господин профессор, вы никогда бы не узнали обо всей этой истории, если бы я сам не пришел к вам обвинить себя, но тогда моему поведению действительно не было бы извинений. Я видел и слышал то, что не должно затеряться. Память у меня хорошая, я сделал некоторые заметки, я всецело в вашем распоряжении. Пока я говорил, он крутил свой монокль между большим и указательным пальцами правой руки. Ни разу не перебил он меня. Было очевидно, он беспощадно осуждал мое поведение. Но я чувствовал, что удивление в нем еще сильнее его суровости. Я остановился, чтобы дать ему возможность сказать что-нибудь, все равно что. Но он продолжал молчать. Я начинал терять уверенность. «Что же касается причин, — сказал я, — толкнувших меня на такое приключение, — излишне».